голод переместился из провинции в столицу. Никогда еще съестные припасы не достигали такой цены, и никогда еще люди не доходили до такого истощения. «Боже мой, боже мой! Пусть их немедленно накормят!» — твердила Клеменция, видя, как бродит вокруг Винсена орда изголодавшихся людей, выпрашивая кусок хлеба. Голодных было столько, что приходилось не раз защищать замок от нападения толпы. Клеменция посоветовала духовенству устроить торжественную процессию на улицах Винсена и предложила всему двору поститься после Пасхи столь же строго, как и во время Великого Поста. Его высочество Валуа охотно подчинился воле королевы и велел распространить эту весть в народе, дабы люди знали, что сеньоры также делят с ними их беду, а сам вовсю торговал зерном из-за кромов своего графства. Робер Артуа, отправляясь в Винсен, всякий раз предварительно съедал обед, которого хватило бы на четверых, сготовленный верным его слугой Лорме. Глотая кусок за куском, он твердил свою любимую поговорку «Живем не тужим, сытенькими помрем», после чего, сидя за королевским столом, он без труда разыгрывал роль постника. В разгар этой недоброй весны на парижском небе появилась комета и простояла над столицей трое суток. В годину бед людскому воображению нет удержу. Народу было угодно видеть в комете предзнаменование еще горших бедствий, как будто недостаточно было тех, что уже обрушились на Францию. Панический страх охватил тысячи людей во всех концах страны, где вспыхивали смуты, неизвестно против кого и против чего направленные. Канцлер посоветовал королю возвратиться в столицу хотя бы на несколько дней и показаться народу. Итак, в те самые дни, когда вокруг Винсена зазеленели леса и Клеменция впервые не без приятности проводила здесь время, весь двор перебрался в огромный дворец Сите, показавшийся королеве враждебным и холодным. Здесь-то и произошел совет лекарей и повивальных бабок, которые должны были подтвердить предположение королевы. В то утро, когда собрался лекарский совет, король был встревожен сверх всякой меры и, желая обмануть нетерпение, решил сыграть в саду дворца несколько партий в мяч. Площадка для игры помещалась как раз напротив Еврейского острова. Но 2 года — достаточный срок, чтобы поблекли воспоминания, и Людовик, уверенный, что своим нравственным очищением искупил все, бегал за кожаным мечом без малейшего угрызения совести. И как раз на том самом месте, где они с отцом 2 года с месяцем назад слушали проклятия, изрыгаемые устами, к которым подбирался огонь. Король обливался потом и раскраснелся от гордости, ибо сеньоры дали ему возможность выиграть очко. Как вдруг он заметил спешившего к нему Матье де Три, первого своего камергера. Людовик остановился и спросил: «Ну что, в тягости королева или нет?» «Еще неизвестно, государь. Еще только приступили к обсуждению. Но вас спрашивает его высочество Пуатье. Он просит немедленно пожаловать во дворец. Он заперся там с вашими родичами и мессиром Нуайе. Я приказал, чтобы меня не беспокоили. Не время сейчас, но вопрос важный, государь. И его высочество Пуатье говорит, что дело прямо вас касается. Не угодно ли вам лично присутствовать при их беседе? Это крайне необходимо». Людовик с сожалением бросил взгляд на кожаный мяч, утер лицо, накинул на рубаху полукафтан и крикнул: «Продолжайте, мессиры, без меня!» Потом направился ко дворцу и по дороге наказал своему камергеру: «Как только что-нибудь станет известно, Матье, немедленно сообщите мне». Глава 5. Кардинал насылает порчу на короля. У человека, стоявшего в глубине залы, были черные, близко посаженные глазки, бритый, как у монаха, череп. Все лицо его дергалось от нервического тика. Был он высок, но так как правая нога у него была значительно короче левой, казался ниже ростом.